2. Медик, помолчав, спросил: «С каким состоянием более всего сходно твое, господин?» «Я не испытывал положение человека, заключенного в темницу, но я думаю, что мое состояние ближе всего подходит к этому случаю. С некоторых пор стеснены мои движения, сама воля кажется ограниченной. Хочу идти и не могу. Хочу дышать, задыхаюсь. Смутное беспокойство и тоска владеет мною». Флор, устав будто говорить, умолк. Побледневший, снова начал: «Может быть, на мое представление о темнице влияет сон, мною виденный перед болезнью?» «Ты имел сновидение?» «Да, такое ясное, такое очевидное. И странно, оно продолжается как бы до сей поры, и при желании, уверен, я мог бы беспрерывно пребывать в нем, считая тебя, друг, призраком. Тебя не волнует его рассказать мне?» «Нет, нет», — отвечал поспешно Эмилий, утирая капли пота, выступившего на бледном лбу. Начал, будто вспоминая, с усилием, прерывисто, голосом то вдруг до крика доходящим, то падающим к шелестящему шепоту: «Никому не говори, что ты услышишь. Клянись, может быть, это самая правда. Я не знаю, я убил. Не думай, это там, во сне. Бежал, долго брел, питаясь ягодами, помню, вишнями дикими, воруя хлеб, молоко из сосцов коровы в поле прямо. Ах, солнце жгло, и пьянили болото. Войдя через гаванские ворота, я был задержан, как укравший нож. Высокий рыжий торговец, да, Тит его кликнули, меня держал, ослабевшего, растерявшегося. Рыжая женщина громко смеялась, рыжая собака визжала между ногами. Гвоздика валялась на мостовой, шли солдаты в меди. Меня ударили, солнце палило. Потом мрак и душная прохлада. О, прохлада садов, светлых ключей, горного ветра, где ты?» И Флор, обессилев, смолк и склонился. Медик, сказав «усни», вышел к управителю говорить о больном. Немой мальчик слушал, раскрыв жадно глаза и рот. К вечеру Флор позвал старую няньку. Сидя на корточках, старая, истощив сказки и детские воспоминания, говорила без связи о том, что видели ее дряхлые глаза и слышали глохнущие уши. Кутаясь в плащ, шамкала нянька: «Сынок, на днях у гаванских ворот видела я убийцу. Нож был у него в руках, но лик не был ужасен. Светлые, ах, светлые были глаза у него, темные волосы, мальчик на вид. Зять мой, лавочник Тит, его задержал». Флор закричал, схватив ее за руку: «Не надо, не надо, уйди! Тит, говоришь? Тит, колдунья?» Мальчик испуганно вбежал на крики в покой.